Глава 13. Отдых для гражданских. Сигнал боевой тревоги буквально заставил меня спрыгнуть с койки. Я мгновенно вскочил в одежду, сразу же застегнул комбез, проверил дыхательную маску, запасные картриджи с кислородом. Всё-таки хорошо быть сержантом. Ты ещё не офицер, спроса с тебя не так много, но уже и не рядовой. Можешь получить гораздо больше, чем обычный боец. Например, этот самый комбез. Случись сейчас и разгерметизация отсека, и будь я обычным солдатом, одетым в повседневную форму. Всё, кранты. Но я сержант. И мой комбез худо-бедно позволит продержаться несколько минут даже в открытом космосе. Конечно, потом в медкапсуле придётся полежать, но я выживу. Ну и плюс, у меня имелась та самая маска, хотя это полноценный шлем всё-таки, с помощью которой я мог дышать, оставаться живым намного дольше, чем рядовой боец. Считалось, что более опытные сержанты способны либо добраться до безопасного места, либо даже спасти личный состав. К примеру, перекрыв разгерметизированный отсек. Или даже в случае разгерметизации решить какую-то важную задачу. Выскочив в коридор, я чуть было не столкнулся с Рокоссовским, одетым в точно такой же комбез, как и у меня, только на нём лычки были другие, обозначавшие звание. Вар-офицер. Хоть и называешься офицером, таковым не являешься. Это нечто среднее между офицером и сержантом. Как сказал дед, ни рыба, ни мясо. Если проводить аналогии с флотом или с армиями прошлого, вар-офицер ВКС — это сродни мичману или прапорщику. Солдат и сержантов строить может, а вот офицеров уже нет. Насколько я знал, в вар-офицеры попадают те, кто не желает становиться полноценным офицером. Проходить обучение, сдавать аттестацию. Очень сомневаюсь, что Рокоссовский из таких людей, как раз наоборот. Уверен, что вар-офицером он согласился стать, чтобы затем подпрыгнуть ещё выше. Это звание лишь трамплин к следующему. «Сержант, готовь взвод! Через 3 минуты ангар номер 2!» «Есть!» Ответил я. Рокоссовский спешил, так что задавать вопросы я ему не стал. Более того, в служебное время мы старались общаться подчёркнуто служебно. Вольности и шуток-прибауток не допускали, чтобы поддерживать дисциплину. А вот в свободное время — другое дело. «Внимание, взвод! Всем немедленно явиться в ангар номер 2! Броня, оружие с собой!» Я включил рацию, канал всего взвода, продублировал приказ Рокоссовского, ну и добавил от себя про вещи. А то, мало ли, найдутся уникумы. Кстати, в мясе у нас было полно всякого сброда. Как кто-то недавно сказал, на наш кораблик сбросили всех, кого не жалко. А уж мясо отбирали самое вонючее. Алкаши, урки, все те, кто воевать не имел ни малейшего желания. Ну или же полные неумехи, которые не прижились в нормальных МТГ и взводах. Но ничего, мы всё равно смогли навести порядок. У нас была жёсткая дисциплина, а мясо стало хоть немного походить на настоящих солдат. Хотя, конечно же, были исключения. Твердолобые, тупые уроды, которых следовало бы сразу в расход пускать или сбагрить куда-нибудь. Но пока не выходило сделать ни то, ни другое. Увлечённый этими мыслями, я сам не заметил, как оказался в ангаре. Как раз пришёл входящий файл с указаниями для взводных. Так, ага. «МТГ Браво 2, Браво 3, борт 17. МТГ Браво 1, Браво 4, 5, борт 12. Бегом, бегом!» Прорав команду, я бросился к метеориту, на боку которого белой краской было выведено число 12. Вот же чёрт, неужели наш флот долетел до места прошлого боя, и сейчас вот-вот начнётся новое сражение? Я не испытывал страха, не было испуга. Просто был дёрганный в преддверии скорой драки. Руки прям чесались схватить оружие и открыть огонь. Но нужно себя успокоить, нужно придержать коней. С таким настроем недолго и вляпаться в проблемы. Метеорит тем временем качнулся, начал подниматься над палубой, затем медленно развернулся носом к выходу и начал ускоряться. Миг, и кораблик оказался в открытом космосе, оставив позади тушу крейсера. «Господин сержант, это уже учебный вылет?» Естественно, вопрос поступил от зануды. Я его просто проигнорировал. «А что отвечать? Сам ведь ничего толком не знаю». «Расслабься», — посоветовал зануде один из бойцов. «Наверняка опять учение. Но раньше мы не грузились в метеорит и не... Всё бывает в первый раз. Надо же нас покатать и на десантных ботах, чтобы пообвыкли». целом я бы согласился с озвученной теорией, но было несколько «но». Все же звание сержанта, а не рядового, имеет ряд плюсов. Во время учебы, когда нас поднимали по тревоге, практически сразу прилетали вводные. Сейчас этого не было. Также во время учений крайне редко задействованы все смены космодесов. А сегодня, судя по тому, что я видел в ангаре, подняли в ружье абсолютно весь состав абордажной бригады. Явно дело не чисто. В том смысле, что пахнет напалмом. «Внимание!» Голос в наушниках раздался так неожиданно, что я чуть не подпрыгнул. Блин, вот всегда так. Я не боюсь жуксов, не боюсь предстоящего побоища, не дергаюсь особо во время сражения, но стоит услышать какой-то резкий и неожиданный звук, тут же вскидываюсь. Сколько раз куча мне сон портил, обожравшись горохового супа. И начав артобстрел глубокой ночью. Я моментально вскакивал, и потом еще долго ворочался, не в состоянии уснуть. Впрочем, куча так будил абсолютно всю МТГ, из-за чего мы на общем собрании запретили есть это блюдо. Куча попытался нас проигнорировать, но тогда мы его просто выставили из кубрика. Черт, все-таки нервничаю. Есть у меня такая привычка забивать голову, чем ни попадя, лишь бы отвлечься от реальности. «Внимание! Говорит атака адмирал Нельсон. Наша передовая эскадра обнаружила корабли жоксов. Флот только что совершил прыжок в систему, где находится вражеская армада. Они знают, что мы идем. Они подготовились. Космодесы, первая линия обороны и корабли-смертники — это захваченные звездолеты первого флота. Мы не имеем права их уничтожать. Этим мы навредим сами себе. Ваша задача — добраться до них и отбить наши корабли у жуксов. Уничтожьте там всех, кто встретится, отключите орудия и систему управления. Обездвижьте корабли. Мы же займемся кораблями жуксов. Как только вы закончите зачистку, мы пришлем призовые команды. Прикрывайте и защищайте их. Именно они смогут вернуть в строй, в наш строй, отбитые вами у противника корабли. Только так мы сможем разбить врага, сможем нанести ему поражение и заставить уползти в ту нору, из которой он и вылез». «Адмирал молодец». Толкнул длинную и проникновенную речь, даже на меня она произвела впечатление, чего уж говорить о мясе. Конечно же, я о тех, кто был совершенным новичком, зеленых и необстрелянных юнцах. Штрафбат, как мы называли всяких ушлых типов, которые стали в ряды ВКС, чтобы избежать тюрьмы, или же чтобы из нее выйти, плевать хотели на все речи, приказы и цели. Они будут стараться не лезть на рожон, выжить. Говорят, в давние махровые времена были специальные заградительные отряды, которые таких вот молодчиков гнали на врага, не давая отступить или отсидеться на месте. Уничтожали предателей и всю ту шваль, что лезла в тыл. Жаль, у нас таких нет. А может, это и к лучшему. Может, как раз бы вся шваль сидела в таких отрядах, выбивая не только трусов, но и раненых. Тех, кто, отработав по врагу, отступил, чтобы перегруппироваться. Как бы там ни было, а я поручил Выдре ее МТГ, где, на удивление, собрались неплохие бойцы, у которых с мотивацией и дисциплиной было все в порядке, следить за остальными. Те, кто попытается улизнуть с поля боя, сбежать или же откажется выполнять приказ, Выдра и её ребятки простимулируют. Ну а если стимуляции будет мало, нахрен в утиль. Пусть сидит в архиве и ждет своей очереди на оживление. Мне такие не нужны. Переговорив с Рокоссовским, я узнал, что так же сделали и другие взводные, в других ротах готовили нечто схожее. А что делать? Слишком много у нас сброда, чьи места могли бы занять адекватные, пусть и неопытные бойцы. А эти только место занимают, забирают наши силы и время. «Значит так, слушайте меня внимательно, ребята». Вновь включилась связь, но на этот раз говорил не адмирал, а наш ротный, Рамбо. «Задачку нам подкинули флотские счету. Сами понимаете, даже долететь до захваченного жуксами корабля будет проблематично. По идее, десантные боты доставят нас чуть ли не к борту ближайшего, но будьте осторожны. Разведка докладывает, что жуксы взяли под контроль не только дальнобойные батареи, но и турели непосредственной обороны. Кроме того, в космосе вокруг захваченных кораблей вертится целая орда штурмовиков. Стрелки метеоритов нас прикроют, но вы тоже не разевайте рты. Как можно быстрее добирайтесь до обшивки кораблей и прорывайтесь внутрь. Далее, на обшивке могут быть плеоны. Будьте осторожны. Их шипы при удаче могут пробить вашу броню, а шипов у них предостаточно. Что такое плеоны? Спросил меня зануда. Жуки такие, по-умному Сагитариус. Шипами стреляют, как и снайперки. Ты чего, методичку не открывал? Да я... Цыц! Счищать по необходимости. Главное, проникнуть внутрь и лишь зачистив... Меж тем продолжал Рамбо, но послушать его мне не дал вновь зануда. А как этих плевунов убить? Матчасть учить надо было. И заткнись уже, слышишь, рот на инструктаж проводит. Но... Заткнись! Боец рядом ткнул локтем зануду, и тот наконец замолчал. Крупная. По факту, живая артиллерия противника. Я вновь прислушался к Рамбо. В любом случае, на корпусе вам делать нечего. Как можно быстрее лезем внутрь. В коридорах и отсеках ждите пауков и скорпи. Рекомендую по ходу движения разгерметизировать отсеки, где это возможно. Эти жоксы без воздуха дохнут. Кроме того, будьте осторожны. Не исключено, что в кораблях вы можете встретить и более сильных наземных юнитов жоксов. Ясно? Выждав пару секунд, Рамбо продолжил, явно закругляя свой спич. «И последнее. Прорывайтесь к мостику и к критически важным узлам корабля. Орудийным батареям, двигателям, энергоблоку. Зачищайте по пути все, чтобы затем было легче провести призовую команду. Вопросы есть?» Смодисы промолчали. «Тогда готовьтесь. Подлетное время — 10 минут». Я вслушивался в обратный отчет. «5, 4, 3, 2, 1, пошли!» Тут же отщелкнулись фиксаторы, отпуская меня на волю, и я вскочил, бросился к уже открывшейся аппарели. «Пошли, пошли!» — заорал я, выпрыгивая из бота прямо в открытый космос. «Пошли!» — вторили мне командиры МТГ, выпрыгнув следом. За ними, как горох из банки, посыпались рядовые бойцы. Только МТГ «Выдра» десантировалась последней. Как и было оговорено, они следили, чтобы никто не остался в десантном боте. Не попытался откосить отсидец. Едва все мы оказались в открытом космосе, я приказал. «Рассредоточиться! Разобрать сектора! Включить ранцы!» Собственно, все это мы отрабатывали не раз и не два, как отдельными МТГ на время, так и в составе взвода, даже роты. Бойцы уже должны были до автоматизма выучить свои действия, но... Одно дело учение, совсем другое — реальный бой. В учебном бою работали все, никто не трусил, не отставал. Сейчас же взор нарисовал мне картинку области, которую могли отработать мои бойцы. И в ней были прорехи. Во взводе нашлась пара уродов, которые решили, будто они умнее остальных, и отказались выходить. Выдра наверняка попыталась их убедить, напугать, но ничего не вышло. Судя по тому, что две зеленые точки, практически сливавшиеся в одну, вдруг потухли, а в списке личного состава потемнели две строчки, они наотрез отказались и не оставили Выдре иного выбора. Тут вопрос уже не в трусости. Эти двое уродов подставили свои МТГ. Лишили их бойцов, а взвод — двух лишних стволов. «Три в отказ ушли, двое наших». Что ж, радует, что такие уроды не только в нашем взводе были, и именно что были. Теперь все. Каковы бы ни были причины, я их не узнаю. Все трое отправились в базу клон-центра, и живут не скоро. Я об этом позабочусь. Если им повезет, когда в АКС потребуется новая партия мяса для массовки или отвлечения внимания, их оживят. Нет, значит, будут батрачить на рудниках, пока не отработают все деньги, за которые добывающие корпорации выкупили их у ВКС. Все-таки не понимаю, нахрена идти в вояки, если ты боишься даже покинуть бот? Ушел бы в технике или в ПСО, там намного тише. Пусть денег меньше, но зато служба не бей лежачего. Можно еще и на шабашку какую-нибудь устроиться. Но нет же, приперлись сюда. Черт его знает, что там в голове. Может, думали, что удастся отсидеться, что повезет, и их не попрут в бой? Через секунду я уже выбросил из головы размышления об отказниках, сосредоточился на предстоящем. Вся наша рота, включая Франции, летела прямо к огромной туше крейсера, которая, как казалось, совсем рядом, только руку протяни. Собственно, так и было. Преодолеть нужно было не больше 100 метров. Пилоты метеорита подкинули нас ближе, чем мы мечтали. Но тут был и серьезный минус. Нельзя было сильно разгоняться, потому что банально не успеешь оттормозиться, влетишь в обшивку и... И все. Ну или в лучшем случае из тебя дух вышибет. Скорость была до безобразия низкая, и меня это очень сильно раздражало. Нет, я, куча выдра, остальные ребята, кто уже привык и освоил рюкзаки, работу с ними, могли бы развить нормальную скорость и долететь за считанные мгновения, но остальные... Рванимы вперед, они полетят следом. Вот только мы оттормозимся вовремя, а остальные... Упущенная доля секунды, и все. Поэтому мне, как и остальным, с позволения сказать «ветеранам», приходилось лететь наравне с остальными, при этом скрипеть зубами и вертеть головой во все стороны. Вдруг сейчас на нас попрут штурмовики, или из-за, вон тех, надстроек в корпусе, штурмуемого нами корабля полезут плевуны. И тогда... Чёрт, только подумал об этом и накаркал. Первого плевуна я заметил намного левее примеченных мной надстроек. «Противник на час, 12-22-17!» «Браво-3-1, цель взял!» О, ребятки кучи, не зря их на левый фланг поставил. Естественно, в открытом космосе никакой стрельбы услышать я не мог, зато увидел. Ствол одного из бойцов начал выдавать вспышки. А затем возле замеченного мною Жукса пули начали бить в обшивку корабля. Да, стрелять в полете та еще задачка, но боец не сплошал. Пустив первую очередь пристрелочную, второй он положил точно в Жукса, мгновенно того убив. Но вслед за первым на обшивке начали появляться и другие. Вживую я этих гадин не видел, но на картинках рассмотрел. К слову, плевон, которого я увидел вживую, и его изображения в методичке были очень схожи. Длинный, словно комариный хобот спереди. Несколько пар жвал под хоботом, 6 лап, на которых тварь передвигалась по обшивке. И цеплялась за выступы и иглы, торчащие будто бакенбарды. Именно эти иглы тварь могла выстреливать хоботом с такой скоростью, что они даже утки пробивали. «Множественные цели, 14-06-12!» Услышал я голос деда, который, как и любой из взвода, участвовал в операции. «Бей их, гебета!» Левый фланг взвода открыл огонь, накрывший выползших жуксов. Били ребята правильно, экономно и аккуратно, будто в тире по мишеням работали. Небольшой отряд жуксов расколошматили быстро, да те даже ответить не успели. Зато с правого фланга появилась гораздо более многочисленная толпа, и их мы засекли слишком поздно. Те успели открыть огонь.